Спасибо спонсорам. Место Родина. Дата 24.08.2001. Время 20.11. Музыка Кремастер. Вчерашний день. Нет. А на сцене ДК Металлурга врубился Кремастер. Обешенная булавками Женька подпрыгнул с своей бас-гитарой, приземлился, поскочил к микрофону, начал на него орать. У края сцены десятка два панков прыгали вверх-вниз, делали пого. Тянулись руками к Женьке, пытаясь схватить его за одежду. Одного подсадили на сцену, он сделал стейдж-дайвинг спиной назад. Я поднес к губам бутылку пива, глотнул, оглянулся по сторонам. На сиденьях из разудранного дерматина сидели со скучающим видом люди, которым панк был до задницы. Ждали выступления следующих групп. Таких было больше половины. Под потолком висела позолоченная люстра с большим круглым белым плафоном. Она была здесь уже лет 15 назад, когда я приходил в ДК смотреть кино. Тогда на некоторые фильмы в кинотеатры не пускали, кроме детей до 16 лет, а здесь на это не обращали внимания. Песня закончилась. На сцену выбежал организатор фестиваля Джим. Хипан алкаша под 50 в расстегнутом зеленом пиджаке, поверх майки Led Zeppelin, в вытертых джинсах, с хвостом волос сзади и лысиной спереди. «Спасибо группе Кремастер!» — крикнул на микрофон, отталкивая Женьку. «Да мы еще две песни не сыграли!» — начал Женька. «Извините, ребята, ничего не поделаешь. Групп много, график и так уже сместился. Панки у сцены заорали. Еще, еще!» Джим сказал в микрофон. «А сейчас на сцену приглашаются спонсоры фестиваля, представители медкомбината». «Нахуй, нахуй!» — заорали панки. Из-за кулисы вышли тетка и дядька. Она за клубом комбината, толстожопая в серой юбке и розовой кофте. Он зампред правкома, лысый, тощий, в свитере бойс. «Мы очень рады приветствовать всех вас на этом интереснейшем мероприятии», — затарахтило завклубом. «Мы на комбинате придаем работе с молодежью». Панки продолжали скандировать. «Нахуй, нахуй». Джим сбоку сцены что-то говорил ментовскому майору, показывая на тусовку панков. Мент лениво отмахнулся. Кто-то тронул меня сзади за плечо. Я обернулся. Серега Староградцев. Он был в рваных джинсах, майке гражданской обороны с бутылкой пива в руке. Мы с ним не виделись года два, как я ушел из многотиражки. Чокнулись бутылками. Каждый делал по глотку. «Как дела?» Серега разглядывал меня. «Сто лет тебя не видел. Ты куда-то пропал с концами. Где-нибудь работаешь?» «Нигде». «А как живешь? За что?» Я повел плечами. «Да, я слышал, что-то у тебя случилось, но только краем уха, без нюансов. Кто-то у тебя погиб, да?» «Девушка разбилась на машине в Германии. Заснула за рулем и вниз с моста». «Давно?» «Уже почти два года». «Ну, за упокой ее души. Мы не чокаясь сделали по несколько глотков». «Слушай, знаешь что, приходи работать к нам в агентство». «Кем?» «Копирайтером». «А кто это?» «Типа автор текстов». «У нас там коллектив сейчас собрался любопытный. Все люди интересные, со вкусами. В смысле музыки, кино». Я поглядел на сцену. Под крики панков спонсоры отваливали за кулисы. К Кремастеру, кстати, отношусь весьма неплохо. Серега двинул бутылкой в сторону сцены. «И Женя знаком, но мы уже давно не виделись. Ты вроде с ним учился в универе?» «Да». «А я, ты знаешь, раньше панк не уважал. Стереотип такой, что это музыка дебилов и придурков. Все из-за таких групп, как Сектор Газа, которые использовали панковскую атрибутику, чтобы прикрыть собственный идиотизм. Потом уже, когда Санчес к нам пришел и дал послушать мне альбомы обороны, вот тогда я понял, что это такое, и что все это вышка в своем стиле. Ну, как Бетховен в классике, так оборона в панке». «А поясни мне, что за херня происходит? Директор комбината ненавидит панков, а комбинат становится вдруг спонсором концерта, в котором и Кремастер, и еще как минимум две панк-команды». «Не, это я тебе рационально объяснить не могу». «Все это не из области рациональных объяснений». На сцену вышла следующая группа. Волосато-кожаные металлисты. «Ну, если не увидимся еще на фесте, то вот, здесь телефоны». Серега вынул из кармана разноцветную визитку, дал мне. Я засунул ее в карман джинсов.